трудные обстановки. Потому что, когда все хорошо, то мы тоже все хорошие, правда? А когда станет плохо, тогда уже есть разница между нами. Одни все равно продолжают курс выбраны, а другие говорят, ну, я не мог. Я не мог по-другому. Хотя это не освобождает от ответственности. Поэтому, да, я, наверное, вам уже говорил, когда однажды один из вопросов, когда Бог показал такую анкету, где дьявол отвечал на вопросы, то один из вопросов был такой, имеешь ли ты право делать все, что ты хочешь? Он ответил, не имею. То есть то, что допущено, то он делает. И это видно на примере Иова. Вы помните, дьявол сказал так, когда Бог спросил у него, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Вот он богобоязнен, справедливый, удаляется от зла, он говорит, разве он даром богобоязнен? Не ты ли кругом оградил его? Он же ходил вокруг этой ограды и проникнуть не мог. А вот разреши мне переступить эту ограду и сделать ему вред. И вот тогда посмотрим, будет он тебе служить или не будет. Ведь Бог хочет, чтобы мы его любили и служили ему не за то, что он нам дает, а просто как Бога. А все остальное, это уже второстепенные вопросы для Бога. И я думаю, никакой муж, никакая жена не будет довольна, если вы ей скажете, я люблю тебя потому, что у тебя дом хороший. У вас сразу руки опустятся, да? Мы даже люди, и то мы понимаем, что мы должны любить не расчетливой любовью, а бескорыстной. Мы даже иногда не знаем, почему мы любим и не любим того и другого. Одного без причины не любим, а другого без причины любим. Вот иногда есть нечто внутри нас такое, что мы не можем разумом осмыслить, почему так. Поэтому дьявол на это и бил. Что Ио богобоязнен потому, что ты дал ему огромные стада. Ты дал ему хороших сыновей и дочерей. Они здоровые все. А вот отними это все у него, вот посмотрим, что будет. И что Господь сказал? Помните? Иди и сделай. Вот покуда он не сказал, иди и сделай, он не мог этого сделать. А то можем сказать, что от Бога пришло, правда? Он двери раскрыл. Хотя инициатива была у дьявола, клевета была. И Бог никак не мог отказать дьяволу, оправдать Иова. Вы понимаете вот эту обстановку интересную, которая бывает в нашей жизни? Вот в данном случае Бог не мог не допустить Иову этого зла, чтобы оправдать его. Надо было показать, что он не такой, как ты клевещешь на него. А Бог-то знал его. И он недаром им хвалился. Вы немного найдете людей, которым Бог хвалился в Библии, правда? А Иов хвалился. И в то же самое время, когда дьявол пришел и стал клеветать, что он просто по расчету тебе служит, то он сказал, забери и посмотрим. И когда он забрал, а Иов остался верным, он не стал роптать, он не стал обижать, он сказал, Бог дал, и что? И Бог и взял. Да будет имя Господне благословенно. Ну что? Ну как? Дьяволу нечего было сказать. Он нашел еще одно весьма важный аргумент в пользу коснуться Иова. Ну что, говорит, стада? Ну что? Дома, вот ты косишь его жизни, а вот за жизнь человек отдаст все. И правда, вы знаете, что в прошлые времена, особенно когда были сильные репрессии, я говорю не только о верующих и неверующих, то очень часто мужья отказывались от своих жен для того, чтобы самим остаться в живых. А за жизнь человек отдаст все. Была там, допустим, жена из состоятельного класса. Раскопали, а он занимает должность. И он соглашался, чтобы ее в концлагерь разгноили. Отказывался. Были такие случаи, чтобы жить. И мы сегодня знаем, как мы дорожим своей жизнью, правда? Как-то подсознательно, спонтанно, но держимся за жизнь. И даже знаючи, что жизнь в вечности лучшая жизнь, и тем не менее настолько сильная жажда хранить свою жизнь здесь на земле, храним ее. И дьявол ударит по этому самому больному месту. Да, это все так. Но коснись его плоти и посмотрим, что он скажет. И Господь сказал ему, иди и коснись. Только душу ее сбереги, только жизнь не имеешь права отнять. И он отнял все. И притом была такая болезнь, на которую даже не могла теплиться и маленькая надежда. Это была черная проказа. Не просто проказа, а черная проказа. Но говорят так исследователи, особая проказа. Вы знаете, вообще от проказы не было исцеления. Вот если нас постигают болезни, и мы знаем, что и люди их лечат, то у нас какая-то надежда еще теплится. Ну а вдруг? Правда, очень часто люди не могут нам помочь. Но все-таки мы некоторый отрезок пути, мы все-таки прошли с этой надеждой. После мы обращаемся к Богу. И когда заболел этой болезнью, он увидел, что никакой помощи ни от кого не будет. А это вдвойне тяжело переносить. Хотя в конце концов, при всем том, что он не понимал, что происходит, не видел причины. Почему я такое постигло? Потому что он правда был богобоязненный. И когда он стал перечислять свои, так сказать, преимущества перед другими, то Бог не упрекнул, что ты неправду говорил. Вы нигде не найдете. И не упрекал его за то, что он говорил, ты гонишь за мной, как лев, ты нападаешь на меня, ты караулишь меня. Потому что он понимал, Господь, в какой ситуации он находится. Единственное, за что он упрекнул Иова, что не совсем мог понять, что произошло. И он ему стал задавать вопросы, помните, много вопросов. Наверное, 30 с чем-то, и он ни на один не ответил. И говорит, так что, Иов, ты не обижайся, что почему, потому что не все понимаешь. Иов каялся, говорит, я говорил о том, чего не знал, помните. А теперь прости меня, больше так говорить не буду. И Бог ему вернул все. Но без разрешения Божия он не мог доступиться до него. На это было дано разрешение. В нашей жизни это разрешение дается потому, что мы часто грешим. Делаем грех. И если дьявол претендовал на Иова, который не делал его, то тем паче он клевещет на братьев наших, которые делают. Вы помните место? Это клеветник братьев наших. Клеветавший на нас пред Богом нашим день и ночь. И было то, что он клеветал, что мы не делали. Но даже то, что мы делали, тоже было клевета из ее уст, потому что это его работа была. Я помню однажды, когда за одну из сестер молились, и дьявол, демон не выходил. Во имя Иисуса, выйди вон, почему не выходишь? А что она делает? Давай перечислять, что делает. Я ему говорю, так это ж ты заставляешь делать. Молчит. А понимаете? А, так она вот делает то. Каялась. Говорю, а что она думала, когда она каялась? Он сказал, что она думала. Понимаете? Но в самом деле это была его работа. Она никогда так не думала бы, если бы он не взял ее в плен. Вот почему он клеветник. Если даже то, что мы делаем под его нажимом, правда, то он все равно клеветник. Сегодня люди часто плачут. Не могут от него освободиться. А он идет и клевещет. Но он клеветник. Потому что, если бы не его работа, люди никогда так не делали бы. Им в голову не пришло бы. Потому что, бы он ни говорил, он есть клеветник. Но в некоторых случаях это клевета, которой вообще не было. А в других случаях сделано, но тем не менее под его нажимом сделано. Вот почему он всегда называется клеветник братьев наших. Клеветавший на них или на нас пред Богом нашим день и ночь. День и ночь. Мы если уже говорить о верующих людях, которые делают зло, то, конечно же, они находятся под влиянием дьявола. под влиянием Духа Святого никогда никто не будет делать зло. Я не говорю, что во всех случаях дьявол живет в них, но что влияние сильное имеет, это точно. Через плоть. Он стоит на стороне плоти. Плотской человек о плотском помышляет, плотским живет, о плотском мечтает. А это уже, особенно для верующего человека, который знает, о чем надо мечтать, это уже есть служение дьяволу. Оно немножко режет слух, но это так. И я повторю то, что не раз повторял. Когда Петр стал прикословить Иисусу Христу, вы уже догадываетесь, о чем я буду говорить. Будь милостив к тебе, Господи. Кажется, что нас Бог делал? Он просто не принял путь, который Иисус открыл, а Иисус сказал, что ему надлежит умереть. Когда Иисус Христос сказал, что ему надлежит умереть, конечно, сразу воспротивился Петр. И дьявол воспользовался, можно сказать, хорошими качествами человека, состраданием, любовью к нему. Вот он так часто пользуется. Он подходит и говорит ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Отойди от меня, кто? Петр или сатана? Он не Петра бы звал сатаной. Он видел за этими словами Петра дьявола. И вот ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Можно, конечно, приписать это Петру, ибо ты думаешь. Но искреннего Петра надо было хорошо над ним поработать, чтобы он думал о человеческом. И он воспользовался чисто нашими человеческими запросами. И таким образом сделал Петра противником Христу. Это хорошее намерение, доброе побуждение. Надо наказать сына или дочку. Жалко. А Библия говорит, надо обуздывать, правда? Обуздывать надо. И когда Илий не обуздывал своих сыновей, то Бог с него спросил строго. Бог не сказал, что ты им ничего не говорил, но говорил им, что дети мои, нехороша молва, которую я о вас слышу, и все. И на этом все ограничивалось. А дети, как у той басни, а Васька слушает, да ест. Ну, ты говори. Ну, для меня этого мало говори. Нужно взять до вполне, так сказать, ну, цивилизованным способом обуздать его. Ну, не просто взять поленом или еще чем-то, но ремешком-то можно или розгой, как написано. Тоже в свою меру, вовремя и так далее, и так далее. Поэтому здесь вопрос стоит вот в таком порядке. А Господь за всем этим наблюдает очень внимательно и строго. Понять. Бог сказал, если поднимаешься по ступеням к жертвеннику моему, смотри, чтобы не открылась нагота твоя. Это духовная нагота или одежда. И одно, и другое. Где есть плотская нагота, там не может духовной одежды быть. Потому что у Бога одинаковые требования и к плоти, и к нашему духу. Почему? Потому что написано, тот, кто сотворил внешнее, тот сотворил и внутреннее. Один почерк. И требования, он хочет, чтобы все было нормально снаружи, и чтобы все было нормально изнутри. И когда он говорил об этой ноготе, разве сегодня вас особенно смущает чья-то духовная нагота, вы ее просто не видите. Как можете сказать, одеты я или раздеты? Если я что-нибудь не выдам такое из рук вон выходящее, мы тогда говорим, ну наконец-то разделся, показал, кто он есть. Вы, наверное, употребляли такое выражение. Хотя он, как человек, он и не раздевался. Он был в костюме, но сделал такое, что обнаружилось в нем противное что-то вам. Поэтому здесь речь идет, конечно, во время Ветхого Завета особое внимание уделялось всем атрибутам священника, потому что все наружные детали имели глубокий внутренний смысл. Если рассматривать одежду первосвященника, то мы найдем, значит, порядок, в котором должен быть внутренний человек. Поэтому здесь речь идет и о том, и о другом. Если бы сегодня, ну, простите за такое сравнение, кто-то из вас пришел сегодня в собрание в плавках, то вы не звали бы его нормальным и духовно, правда? Звали бы ненормальный человек. Ну, ну, понимаете, о чем я говорю? Мы понимаем, что такое нормально. И мы понимаем, что такое ненормально. И это настолько вложено в наше сознание, что даже не надо много говорить, что нормально, что ненормально. Мы только иногда потому задаем вопрос, а почему это ненормально, что мы не хотим нормальные вещи знать. Поняли мой вопрос? С самого нашего детства, с сознательного возраста, вот настолько Бог вложил в наше сознание, что такое нормально, ненормально, что не надо особо спрашивать. Ну хотя бы. Я на примере показываю, как это все построено. Когда, допустим, по улице бежит человек, вы хорошо знаете тогда, что что-то с ним не то. Нормальные люди не бегают, а ходят. Вы не назовете его ненормальным с головой, но вы знаете, что в его жизни что-то произошло. Он бежит, или он опаздывает куда-то, или беда где-то. В его жизни что-то ненормально. Вы поняли сам смысл? Если нормально, люди идут спокойно, но не бегут. И мы даже, не зная чего-то таких тонкостей, мы ориентируемся, что что-то с ним не то. Что-то произошло, потому что он бежит. Нормально люди ходят нормально. Если даже быстро идет, то и то уже ненормально. Ну, опять-таки, поймите меня правильно. Я не говорю, что у него с головой ненормально. Но в жизни что-то, он где-то опаздывает. Что-то у него ненормально уже. Поэтому и здесь... Когда речь идет об этой духовной одежде священника, то речь идет не только о наружном человеке, но и о внутреннем. Эти два понятия невозможно разделить и оторвать одно от другого. Как понять этот стих? Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей. И будет обольщать народы, находящийся на 4 углах земли. Что он нас будет обольщать, когда мы будем в вечности, когда пройдет 1000 лет? Конечно, не нас. Потому что судьба церкви, она закончится взятием церкви, но мир будет продолжать существовать. Потому что работа с народом израильским еще не окончена. Вы понимаете, что Иисус Христос приходил к своему народу. Он приходил не к нам, язычникам. И его первое пришествие, оно было к его народу, чтобы их обратить к Богу, и чтобы было 1000-летнее царство на земле. Но так, как евреи не приняли Христа, не поняли, отвергли это спасение, то их время остановилось, а началось время язычников, время церкви. И они сегодня, если они получают спасение, они входят наравне с язычниками во спасение, по вере в Иисуса Христа. Если они Иисуса Христа не принимают, то, независимо от того, что они израильтяне, они погибают. Потому что Библия говорит, теперь уже нет мужеского пола и женского, нет иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного, нет еллина, все вы одно во Христе Иисусе. Ну так, как этот народ отверг своего Мессию, а Бог не может быть лжецом, Он обещал царствовать с ними, то Он их поставил на время, для того, чтобы они спасались наравне с язычниками, а с ними, как с народом, 3,5 года оставил. А потому что 1000 лет, когда люди будут жить на земле, и когда Господь отнимет церковь, произведет суд над народами, очистит землю судом, останутся немногие из евреев, Он будет царствовать с ними 1000 лет. На это время сатана будет связан. он будет заключен в темницу. А когда кончится 1000 лет, церкви уже не будет на земле. И нас он обольщать не сможет. Но это относится к тем людям, которые будут жить на земле. Будут евреи и будут язычники. Потому что написано, что в это время, эти 1000 лет, в определенные времена, все племена языческие будут приходить на поклонение в Иерусалим. То есть, очень много людей будет истреблено, особенно тех, которые будут воевать против Иерусалима. А дети, жены, они же останутся, они останутся жить. И от них будет племя. И за 1000 лет они размножатся. И поэтому, когда по истечении 1000 лет сатана будет освобожден, он опять займется обольщением народа. И опять кто-то первый согрешит, и опять удивятся, что наказания нет, и опять будет разложение. То есть Бог еще раз покажет людям, смотря вперед, что они сами по себе не могут жить. Сегодня люди говорят, многие, что мы грешим, потому что не знаем, есть Бог, нет, а кто его знает, есть или нет. То уже когда сегодня еще было его царство, а завтра ты уже в грех впадаешь, то уже как ты можешь знать? И за короткое время они опять развратятся. И первый мир по существу, кажется, где-то 1600 лет с чем-то, не помню, или 1400, точно уже не помню. Вот за эти 1400 лет Бог не мог смотреть на них, истребил их потопом. Они много не прожили. Они развратились очень быстро. Священное Писание говорит, что извратило свой путь всякая плоть на земле, и уже Бог не мог терпеть. Это малое время, богословы считают. Я не утверждаю, что это так, не знаю, но говорят, это 500 лет считается. Но это опять-таки, это их заключение, я просто повторяю, но я не знаю, так ли это не так. Но где-то вот столько-то. И уже здесь, когда они после того, как своими глазами видели и имели благодать Божию и милость, начнут опять грешить, это уже будет время суда перед великим белым престолом. Когда не спал огонь Божий с неба на них, пожрал их, и уже перед Господом стояли одни мертвые. Есть разница, когда Бог будет судить живых и мертвых в явлении Его и пришествии Его. Там живых и мертвых. То уже здесь после 1000, потом еще 500, если это будет 500, то там были одни мертвые. Потому не спал огонь Божий с неба и пожрал их. И предстали только мертвые или души. И судимы были, и брошены в озеро огненное, и дьявол, и все его слуги тоже туда. И уже дальше времени не существует вообще. Если для церкви перестает существовать время, тогда, когда она отходит в вечность, то для остальных людей еще есть время. То уже тогда времени больше не будет вообще, ни для кого. Поэтому до этого времени еще много очень. 14.4. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет? Речь идет о том, что мы согласились кому-то грешить с кем-то, а после изменили. Но если, вы знаете, что сейчас вообще-то во время Нового Завета Священное Писание говорит, не клянись вовсе. Да будут слова ваши. Да, да. Нет, нет. Все. Потому что, если кто-то в древнее время произносил клятву, он должен был ее исполнить. Иначе на нем был грех. И Библия говорит, исполняй пред Господом клятвы твои. Потому клятва это нечто высшее, после чего нельзя было ни под каким предлогом не сделать, что ты клялся сделать. И даже, если ты поклялся, что я к тебе приду в понедельник, следующий, а в воскресенье умер, то ты не снимал с себя греха, ты клялся. Понимаешь, что такое клятва? Раз клялся, делай. Потому что Библия говорит, не клянись. Потому что что ты клянешься, когда ты поклялся завтра быть, а сегодня вечером умереть можешь? То вы говорите так. Если Господу угодно будет, и живы будем, то сделаем, то это. Вы думаете, Господь просто так сказал, и живы будем? Это говорит о том, что если поклялся, делай. А если ты чувствуешь, что не можешь делать, тогда не клянись. Не клянись. Потому что не можешь и даже одного волоса сделать белым или черным. Поэтому на сегодняшний день мы уже немножко по-другому смотрим на этот текст Писания. Но речь идет вот о чем. Если мы пообещали сделать что-то даже самому злому соседу, то надо сделать. Не говори, что если верующему, то я сделаю. А если этому, это говорит халдей, его и так сойдет. То Библия говорит, да нет. И даже не зло поклялся сделать, а доброе злому человеку, то сделай, ты обещал. Ну, здесь часто вот этот текст ассоциирует с неправильным текстом, что поклялся сделать зло, хоть обдумал все, что плохо, но все равно делай. Да нет, об этом речь не идет здесь. Потому что Бог никогда не стоит на стороне людей, которые делают зло, и никогда не будет поощрять их на зло. Наоборот, если даже в самый последний момент ты обнаружил, что то, что ты думал, добро есть зло, то лучше отказаться и не делать, чем сделать. Вы знаете, это тоже трудно сделать. Пообещал Ирод, дочери Иродиады, да, кажется, Иродиады, что за то, что она хорошо сплясала, проси все, что хочешь, дам тебе, даже до половины царства. Она вообще сама не сообразила, что надо просить. А мама сообразила. Зачем тебе половину царства, проси головы Иоанна Крестителя. И уже царь разобрался, но он поклялся. Ради клятвы и возлежавших с ним, понял, что попался, но говорил, идите, снимите с него голову и отдайте ей. Потому это уже подрыв его авторитета был бы. А люди за свой авторитет очень стоят, горой стоят. И стараются делать доброе или плохое, неважно, лишь бы они говорили хорошо. А не у всех даже хорошо говорят за то, что мы хорошо делаем, правда? Есть люди, которые хорошо будут говорить о вас тогда, когда будете делать зло вместе с ними. Вот тогда они будут говорить хорошо. Хотя внутри-то они понимают, что нехорошо. Но тем не менее, поэтому это вопросы довольно серьезные. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет? Обещал? Сделай. Евангелие от Матфея, 19 глава, стих 12. «Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые скоплены от людей». И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может уместить, да уместит. Разъясните это стих. То есть уместить это стих, убейте в голову. Я так понял. Кто такой скопец, который рожден без полового увлечения к противоположному полу? Этот вопрос совершенно не интересует. Это есть скопец. Есть скопцы, которые операцию делают, и он становится неспособным. Жена иметь мужа, муж иметь жену. А есть скопцы, которые сами себя делали скопцами, то есть не стали жениться, не стали выходить замуж, потому что у них были все возможности, чтобы служить Богу. И эта проблема их не волновала через исполнение Духом Святым. Они сами себя сделали скопцами. Вы поняли сейчас, в чем дело? 6 глава к евреям. Теперь давайте найдем. Ну, я так и думал, что этот вопрос будет. Ибо невозможно. Кстати, этот вопрос был поднят и на прошлом разборе. И такого же самого порядка. Неплохо было бы, конечно, чтобы, ну, людям можно. Однажды просвещенных и вкусивших дара небесного,